Глава 391. Прохождение контрольно-пропускного пункта. Часть 2. Наконец, Суа Цзя повернулся и тихо сказал: «Путь к третьему контроль-пропускному пункту уже очищен. Вы должны пойти и сделать то, что должны. Смерть убийственного маньяка – это моя забота». На какой-то момент наступила полная тишина, а потом все начали ворчать. «Почему это только твоя работа? Ты знаешь, сколько наших товарищей погибли из-за этого маньяка? Здесь не один ты должен решать судьбу этого чудовища. Все искатели приключений, которые находятся на втором пропускном пункте, должны принять в этом участие». «ПФФ». Суа Цзя презрительно улыбнулся, а потом сказал: «Я думаю, что мне, Суа Цзя, не нужно получать разрешение на то, что я захочу сделать». Эти слова еще сильнее разозлили присутствующих. Из толпы послышался громкий голос: «Господин Суа Цзя, твои достижения и добрые поступки мы всегда будем помнить. Однако я хочу кое-что посоветовать. Тебе и правда нужно отдать нам этого убийственного маньяка. Если только ты не хочешь, чтобы мы, искатели приключений, стали твоими врагами». Услышав такие отвратительные и уверенные слова, Суа Цзя даже не знал, что ответить. Вместо ответа у него в руке появилась океанская душа. Все небо быстро потемнело, и он применил технику сильного града. Сегодня был ясный день, и никто не ожидал, что Суа Цзя может такое применить. С неба начало падать множество ледяных стрел. Только теперь они поняли, что Суа Цзя говорил серьезно, но было уже слишком поздно. Крики страданий начали наполнять воздух. Около 2000 людей, которые были немного подальше, смогли уклониться от этой атаки, но около 1000, которые находились в центре, практически сразу погибли. После этого оставшиеся в живых искатели приключений поняли, что демоноподобный Суа Цзя, стоящий на ледяном потоке, был еще более ужасающей фигурой, чем убийственный маньяк. Суа Цзя встретился с многочисленными взглядами искателей приключений, а затем взглянул на 1000 трупов, окутанных льдом, и сказал: «Я не боюсь никакого врага, поэтому если кто-то решит противостоять мне, то, вероятно, он быстро умрет». Эти слова и появившийся на Суа Цзя темный плащ, который окутывал все его тело, вызвали у присутствующих ужас. Теперь им казалось, что он был богом смерти, пришедший из ада. Мгновенно те, кто остался в живых, начали отступать. Если они останутся и попадут под влияние Суа Цзя, кто знает, что может с ними произойти. Им едва ли удалось выжить в схватке с сумасшедшей убийцей, но против силы Суа Цзя они точно не смогут выстоять. Суа Цзя только фыркнул в спину исчезающей толпы и приказал ледяному потоку опустить его на землю. Со взмахом его руки ледяная тюрьма тут же рассеялась. Подвигав своими недавно размороженными конечностями, убийственный маньяк в замешательстве посмотрел на Суа Цзя и спросил: «Почему ты убрал заклинание ледяной тюрьмы? Ты не боишься, что?» Суа Цзя поднял руку и немного подошел. «Я обязан тебе жизнью за прошлый раз, поэтому сейчас я не могу тебя убить. Ты можешь идти». Убийственный маньяк застыл от шока. Затем он обернулся и начал потихоньку отходить, но не переставая терять бдительности. Он просто не мог поверить, что Суа Цзя не собирается броситься за ним. Однако, несмотря на то, что расстояние между ними продолжало увеличиваться, Суа Цзя и его люди не делали никаких движений. С непонятным выражением убийственный маньяк напоследок выстрелил в Суа Цзя и мгновенно исчез в лесу. Только после того, как сумасшедший убийца полностью исчез, Сян Юнь, Роджер и Николь подошли к Суа Цзя и спросили: «Дружище, ты почему его отпустил?» Суа Цзя только покачал головой, но ничего конкретно не объяснил. Он лишь сказал: «Это мое личное дело, и я не хочу ничего говорить по этому поводу. Надеюсь, вы все поймете». Все переглянулись между собой, а Сян Юнь, рассмеявшись, сказал: «Раз это твое личное дело, то мы не будем спрашивать. В конце концов, у каждого есть свои секреты. Тогда давай побыстрее пройдем контрольно-пропускной пункт». Суа Цзя только кивнул и первым помчался к третьему контрольно-пропускному пункту. Увидев это, остальные быстро последовали за ним. Вскоре все четверо покинули лес. Как только они ушли, лес снова погрузился в тишину. Зеленая фигура ловко спрыгнула с верхушки дерева. На его лице было все то же непонятное выражение. Зеленая фигура посмотрела в ту сторону, где исчез Суа Цзя и его люди, и пробормотала: «Я действительно в прошлый раз оставил тебе жизнь, но то, что ты подарил мне сейчас, это не просто моя жизнь. Ты также избавил меня от бесконечного унижения и мучения, которые я испытывал. Возможно, ты решил, что обязан мне, но это не значит, что теперь я остался обязан тебе». Подумав над этим вопросом достаточно долгое время, зеленая фигура засвистела. Немедленно из леса вылетела черная фигура и остановилась перед ним. Посмотрев сблизи на эту черную фигуру, можно было понять, что это был чрезвычайно ловкий гепард, с черным, как атлас, мехом. Зеленая фигура почесала его спину и пробормотала: «Даркфон, похоже, пришло время покинуть это место. Я кое-кому задолжал, поэтому нам стоит действовать быстрее. Как только я верну долг, то мы сразу вернемся. Как ты на это смотришь?» В ответ черный гепард открыл пасть и издал громкий рев. Зеленая фигура громко рассмеялась и, вскочив на спину гепарда, они быстро помчались вперед. Обе фигуры, как мираж, покинули лес и отправились в ту сторону, куда ушли Суа Цзя и его компания. Тем временем, группа Суа Цзя, наконец, покинули зеленый лесной каньон. Как только они вышли из него, то ощутили освежающий влажный ветерок. Вдалеке они смогли разглядеть берег Барри, перед которым виднелось довольно широкое море, а сильные волны обрушивались на берег. Яхуу! От волнения Николь подняла руки и помчалась к берегу. Прямо на берегу была небольшая красивая деревня, над которой кружились стаи чаек. Суа Цзя с уверенностью мог сказать, что они добрались до нужного места, ретрансляционной станции. Суа Цзя позвал Николь, чтобы она вернулась, и потом все вместе они пошли к деревне. Через несколько минут они вошли в деревню и теперь могли подтвердить, что они действительно добрались до ретрансляционной станции третьего контрольно-пропускного пункта. Суа Цзя сообщил их цель мастеру ретрансляционной станции, и тот, проверив их документы, со счастливой улыбкой сказал, что через два дня они смогут покинуть остров Барри на лодке и войти в третий контрольно-пропускной пункт. Так как им предстояло еще немного подождать, они решили покинуть ретрансляционную станцию и прогуляться по деревне. Суа Цзя неожиданно предложил: «Давайте завтра в 8 утра встретимся и пойдем на пляж, где сможем насладиться хорошей едой и напитками. Как вы смотрите на это?» — Роджер спросил с удивлением. «Босс, разве не ты говорил, что мы должны все время проводить за тренировками? Зачем ты теперь такое предлагаешь?» Суа Цзя улыбнулся и спокойно ответил: «Во всех правилах есть отступление. На протяжении последних 6 месяцев мы упорно работали, поэтому эти 2 дня мы можем использовать для того, чтобы расслабиться. В конце концов, сражения, которые нас ждут за третьим контрольно-пропускным пунктом, будут еще более жестокими». Все моментально согласились. Суа Цзя рассмеялся и добавил: «Кроме того, я сказал, что мы должны повеселиться эти 2 дня, но кто вам сказал, что вы не должны тренироваться ночью? Также можно тренироваться во время игр». Только что ликующие Роджер, Николь и Сян Юнь попадали на землю от разочарования. Глава 392. Выходной Суа Цзя, одетый в пару простых тряпок, спокойно лежал на пляже, греясь под солнечным светом. Не слыша ничего, кроме успокаивающих звуков катящихся волн, он не мог не почувствовать легкости и спокойствия. «А-а-а, не смей подходить сюда!» — внезапно раздался энергичный голос Николь. В настоящий момент она играла с несколькими деревенскими детьми. С самого вхождения на большие торговые пути она не испытывала столько радости. Суа Цзя не мог не улыбнуться, услышав ее смех. Все же его выбор расслабиться сегодня был хорошим выбором. Когда он обернулся, он увидел Сян Юнь, который сидел, скрестив ноги в медитации. В настоящее время он сидел на краю обрыва, 10 метрами ниже морские волны мирно ударялись о рифы. Нормальный человек ни за что бы не стал сидеть на краю обрыва, но именно это и делал Сян Юнь. К тому же он сидел на плите, которая еще и свисала наполовину с обрыва. Все, что можно было услышать под ним, это грохот волн. От каждого дуновения ветра плита сильно шаталась, так будто Сян Юнь мог упасть в любой момент. Суа Цзя не понимал, почему Сян Юнь медитировал в таком опасном месте. Разве это не слишком опасно? Он был на обрыве, под которыми бушевало море. Одно неверное движение, и он мог упасть вместе с плитой. Конечно, Суа Цзя пытался отговорить своего друга от такого рискового обучения, но Сян Юнь сказал, что он застрял в бутылочном горлышке с тех пор, как встретил Суа Цзя. Несмотря на то, что сила Сян Юня развивалась очень успешно, он вообще не развивал умственную подготовку. Выбрав такое место для медитации, Сян Юнь пытался преодолеть свои страхи. Как только он смог бы не обращать внимания на волны под ним и успокоить свой ум, он смог бы преодолеть бутылочное горлышко. Суа Цзя повернулся в противоположную сторону, и там можно было заметить водоворот в спокойном океане, Именно там был Роджер. Вжух. Роджер внезапно вырвался из центра водоворота, схватил глоток воздуха и снова нырнул, создавая новый водоворот. Суацзя посмеялся, увидев это. Как тот, кто плавал раньше, он знал, как трудно двигаться под водой. Тем не менее, Роджер специально сделал себе такую тренировку, говоря, что это для укрепления своих ног. К тому же можно было увидеть, что он тренирует технику, которая передавалась поколениями, раскол дракона. Обдумывая все это, Суацзя почувствовал слабый аромат, смешанный с соленым ветром. Изначально он не придал этому значения, но постепенно аромат становился все сильнее. Наконец он понял, что что-то не так. «Маленький мальчик, что ты здесь делаешь один?» В этот момент позади раздался тихий нежный голос. Суацзя сразу вскочил в шоке и развернулся. Он задумался о том, что подобраться к нему так близко без его ведома было достаточно трудно. Но когда он обернулся, он почувствовал жар и как у него из носа что-то вытекает. Когда он подсознательно протянул руку, он обнаружил, что на ней кровь. Пф-хи-хи-хи, хотя девушка была ошеломлена его реакцией. Она изящно прикрыла рот и начала хихикать. С большим трудом Суацзя попытался восстановить свое спокойствие. С первого взгляда можно было подумать, что ее 18-19 лет, но ее тело выглядело очень сладко и зрело, так что Суацзя решил, что ей около 25. У нее было зрелое, кокетливое выражение, нарисованное на ее белоснежном лице. К тому же, на ней были хрустальные очки, которые делали ее большие глаза еще более очаровательными. Чрезвычайно открытый купальник, который она носила, уверенно демонстрировал ее чрезвычайно сладкую грудь и открывал взор на ее идеальные изгибы тела, которые могли забрать душу у многих мужчин. Кошка с черным мехом спокойно лежала в ее скрещенных руках. На данный момент она явно смотрела на Суацзя с неприязнью. Смотря ниже, можно было видеть плоский живот женщины и изумрудную жемчужину, встроенную в ее пупок. Драгоценный камень искрился исключительно ярким светом, и его полупрозрачный вид, естественно, выявил красоту темно-зеленых глаз женщины по сравнению с ее большой грудью. Талия у нее была очень маленькая. На самом деле Суацзя никогда не представлял себе, что тело может быть изогнуто так резко. Именно поэтому он был шокирован. По его опыту, грудь женщины и талия всегда демонстрировали золотое соотношение. Но теперь это восприятие было полностью отброшено. Эта женщина могла быть воплощением дьявола, так как не было возможности избежать ее соблазна. Ее тело излучало манящий шарм, очертания ее купальника практически ничего не закрывали от посторонних глаз. Единственное, что было прикрыто, была ее грудь, все остальное можно было отчетливо разглядеть. Это было причиной его очень яростного кровотечения из носа. Смотря ниже, Суацзя увидел ее ноги, сделанные будто из самого лучшего нефрита, который можно было найти. Несмотря на то, что она стояла на пляже, не было даже одной песчинки на ней. И еще более любопытно, она, похоже, не погружалась в песок. Что это за женщина? Если бы она предстала перед Суацзя раньше, он бы почти не взглянул на нее. Но теперь, в 18 лет, Суацзя наконец начал наслаждаться весной своей юности. Женщина, чье тело было почти полностью открыто, ожидала, пока Суацзя потеряет самообладание. Много раз Суацзя видел обнаженное тело прекрасного пола, все благодаря императрице, заставлявшей его тщательно изучать свою служанку с ног до головы, поэтому его знание женского тела было еще более полным, чем знание его собственной рука. И все же, это был первый раз, когда Суацзя был настолько растерянным, при виде женского тела. Он был полностью задушен, очарован той, которую можно было назвать только самой красивой и сексуальной женщиной, которую он когда-либо видел. Один взгляд был всем, что нужно, чтобы Суацзя начал гореть от похоти. Он был влюблен в нее. В глубине души голос его собственных искушений уже шептал ему: «Я хочу ее, она будет моей. Каждая ее часть должна быть только моей». Он с трудом сглотнул. У него пересохло в горле. Если бы он мог, он немедленно привел бы эту женщину в свою комнату, чтобы он мог использовать то, что он узнал в те годы в палатах императрицы. В то время как разум Суацзя все еще гонялся с такими мыслями, женщина напротив него улыбнулась сладко и изящно протянула свою стройную и деликатно вылепленную нефритовую руку, чтобы нежно ласкать лицо Суацзя. Суацзя не проявлял никаких признаков уклонения от противоположной стороны. Он почувствовал запах слабого аромата женщины, а затем почувствовал холодную, но исключительно мягкую и гладкую руку, слегка ласкающую его щеку. Суацзя закрыл глаза в блаженстве и едва мог удержаться от стона удовольствия. Каким образом прикосновение женщины могло быть таким мягким и гладким? Небеса, почему он этого раньше не осознавал? Хаэм, с хихиканьем она шагнула вперед, так что теперь она стояла всего в нескольких сантиметрах от Суацзя. Только тогда Суацзя с удивлением обнаружил, что эта женщина стояла почти на уровне глаз, так как его рост был 180 сантиметров, становилось понятно, что она была примерно 170 сантиметров. На этом близком расстоянии они могли услышать дыхание друг друга. Суацзя чувствовал, что ее приятный аромат медленно пронизывает все его тело. Он импульсивно раскинул руки, чтобы обнять женщину перед собой. Нет, когда она заметила смелый шаг Суацзя, выражение женщины мгновенно изменилось. С сверхъестественной скоростью она немедленно отступила от него. Когда Суацзя увидел, что она избегает его контакта, он не мог сдержать свое внутреннее разочарование. Женщина, казалось, успокоилась, и она с раздражением посмотрела на него, прежде чем изящно развернуться и вернуться в деревню. Ее очаровательный голос поплыл позади нее. «Не бойся, мальчик, мы встретимся снова». Суацзя оставался отвлеченным всю оставшуюся часть дня, словно в постоянном сне. Его разум постоянно вырисовывал прекрасное лицо женщины, ее причудливый и сладкий голос, и тонкую изюминку, которую она носила, которая, казалось, просачивалась сквозь его тело. Глава 393. Духовное путешествие. Часть 2. После целого дня игры на пляже группа Суацзя, ночью, наконец, вернулась в свою гостиницу. Суацзя рассеянно лежал в кровати, он не мог заснуть, а тренироваться ему не хотелось. Хотя он знал, что вот так расслабляться, не очень хорошо, но в данный момент он не мог контролировать свое сознание. Парень просто не смог собраться с силами, чтобы чем-нибудь заняться, весь его разум был занят одним желанием – снова встретиться с той женщиной. Хотя это казалось абсурдным, сейчас такова была реальность Суацзя, кто-то вроде него, чья сила очаровывала многих женщин, был полностью очарован красотой этой великолепной женщины. Они встретились всего лишь один раз, но на протяжении всей этой встречи Суацзя не смог вымолвить и слова. Вместо этого, он был глубоко заманен в эту ловушку, не в силах выбраться. Суацзя, смотря на полную луну из своего окна, шептал себе под нос. Она сказала, что мы снова встретимся. Интересно, правда ли это? Мы действительно встретимся снова? Если мы встретимся, то что я должен сказать? Должен ли я протянуть руку? Его разум оставался в этих безумных раздумьях, не давая ему спать. Он не мог даже медитировать. Только после того, как Сян Юнь подошел к его двери и уведомил Суацзя о том, что лодка готова, и пора отправляться, Суацзя, наконец, впал в панику. Если они вот так уйдут, сможет ли он снова с ней встретиться? Бах! Прождав так долго за дверью без какого-либо ответа, Сян Юнь, наконец, потерял терпение и открыл дверь в комнату Суацзя пинком. Высокомерно стоя у теперь уже открытой двери, Сян Юнь, нахмурив брови, в замешательстве спросил: «Босс, почему вы не ответили? Корабль уже готов. Если мы не уйдем в ближайшее время, снова поднимется туман, и нам придется ждать еще одну неделю». Суацзя в отчаянии повернулся, чтобы, заикаясь, сказать: «Мы не можем остаться еще на пару дней, я пока что не хочу уходить». «Остаться еще на 2 дня?» Сян Юнь уставился на него в замешательстве. «Конечно, это не будет проблемой, но для этого должна быть причина, я». Суацзя попытался как-нибудь ответить, но ему в голову не приходило ни одного разумного объяснения. Сян Юнь, увидев потрясенное состояние Суацзя, сдался и просто покачал головой. «Хорошо, мы можем остаться еще ненадолго. Я сообщу об этом Николе и Роджеру». Не имея иного выбора, Сян Юнь повернулся и вышел. Суацзя не мог перестать скрипеть зубами, наблюдая, как Сян Юнь уходил. Хотя он безумно хотел увидеть женщину снова, тащить его друзей вниз, прося остаться здесь было непростительно. В конце концов, Суацзя был не тем человеком, который был готов рискнуть дружбой из-за всего лишь одной женщины. При этих мыслях, он быстро крикнул: «Забудь об этом, Сян Юнь, мы здесь больше не останемся, мы немедленно выдвигаемся». «Да», Сян Юнь остановился и повернулся, снова смотря на Суацзя в замешательстве. «Теперь ты не хочешь оставаться? Ты точно в этом уверен?» Суацзя решительно кивнул головой и заявил, сквозь сжатые зубы: «Верно, у нас нет весомых причин, чтобы здесь оставаться. Сян Юнь кивнул, хотя он и не понимал, что происходит, но согласился с последним заявлением Суа Цзя. С этим он снова собрался уходить. «Тогда мы будем ждать тебя на корабле. Поторопись и приготовься». Как только Суа Цзя увидел, как фигура Сян Юня исчезла вдалеке, он удрученно плюхнулся на свою кровать, отчаянно уставившись вдаль. Возможно ли, что ему было суждено встретиться с той женщиной всего лишь один раз? 10 минут спустя Суа Цзя вяло прибыл к пирсу и поднялся на борт корабля. Когда Николь увидела, каким он был, девушка спросила Роджера, что происходит с молодым мастером в последнее время. С тех пор, как он вернулся с отдыха на пляже, он все время какой-то вялый. Что с ним произошло? Пффф. Роджер, глянув на Суа Цзя, засмеялся. Так как ты девушка, ты не поймешь. Когда мальчику исполняется 18 лет, он входит в состояние, похожее на быка в тепле. Судя по озабоченности молодого мастера, он, должно быть, думает о женщине. Ах, Суа Цзя вскрикнул, услышав слова Роджера, его щеки побагровели. Он не предполагал, что Роджер сможет сказать, что его беспокоит с одного взгляда. Он вошел в свою каюту, не сказав ни слова, опустив голову, чтобы спрятать свои покрасневшие щеки. Роджер в изумлении наблюдал за смущенной реакцией Суа Цзя. После нескольких мгновений ошеломляющей тишины, он неверяще вскликнул. «Боже мой, я просто шутил, не говори мне, что то, что я случайно сказал, действительно правда». Николь оглянулась и спросила в замешательстве. «Роджер, я знаю, что такое бык в тепле. Это когда они набрасываются, как сумасшедшие на любую красную, движущуюся вещь. Вы хотите сказать, что молодой мастер сейчас находится в таком же состоянии?» Николь беспокойно смотрела на свое красное одеяние. Роджер замолчал на мгновение, чтобы потом взорваться смехом. Он не просто смеялся, он катался по палубе, держась за живот. Через некоторое время он, наконец, перестав смеяться, сел и торжественно спросил. «Николь, ответь мне честно, ты все еще девственница?» Николь яростно покраснела от столь откровенного вопроса Роджера. Она ударила Роджера и нахмурилась. «Что ты несешь? Почему ты спрашиваешь такие беспардонные вещи?» Хе-хе, хотя он не получил реального ответа, Роджер смог понять многие вещи по лицу Николь. Он загадочно сказал ее. «Позволь тебе объяснить, после 18 лет, мужчины начинают думать о девушках. Тепло, о котором я говорил, означает желание сделать девушку своей женщиной. Эй!» Николь шокированно закричала, скрыв свои покрасневшие щеки руками, сделав ему выговор. «Ты, негодяй, ты просто не можешь сказать ничего приличного. Ты просто все это выдумал. Мм». Роджер проигнорировал удар Николь и потер подбородок, бормоча. «Но, действительно, какая женщина могла полностью изменить мастера?» Николь больше не могла его слушать. Она поспешно встала и побежала к своей каюте, в то же время сердито закричав. «Ты сумасшедший! Откуда мне знать, о ком думает молодой мастер?» Николь на полной скорости бежала в свою каюту, ее руки плотно сжимали ее грудь, потому что ее сердце билось так быстро, что, казалось, вот-вот выпрыгнет из горла. Суа Цзя стал таким совсем недавно, и, насколько известно Николь, она была единственной девушкой, с которой он контактировал. В таком случае, разве это не делало ее единственным возможным кандидатом чувств Суа Цзя? Когда она подумала о том, как Суа Цзя, возможно, захочет сделать из нее женщину, она почувствовала, как волна жара побежала по ее телу. Это было действительно слишком неловко, и, в конце концов, не в силах подавить свою застенчивость, она спряталась под одеялами, пытаясь прогнать эти мысли. Тем временем корабль наконец-то отправился в путь. Суа Цзя сидел в своей каюте, уставившись в иллюминатор и наблюдая, как маленькая деревня удаляется все сильнее и сильнее. Находясь в оцепенении, Суа Цзя чувствовал, словно он мог видеть эту заманчивую фигуру, стоящую на берегу и разочарованно смотрящую на него. Однако, когда Суа Цзя взволнованно встал и попытался крикнуть, фигура исчезла. Суа Цзя угрюмо сел и обхватил в страданиях голову руками. Он должен был покинуть это место ради своих друзей, но он не мог избежать той агонии, которую чувствовал. В это же время, Николь беспокойно ворочалась в постели. Что делать? Что она должна была делать? Из-за нее молодой мастер стал таким рассеянным. Как она должна была это исправить? Если юный мастер придет за ней, она должна отвергнуть его или принять. Если она отвергнет его, молодой мастер определенно будет чувствовать себя еще хуже, чем сейчас. Николь не сможет видеть его таким. Но, если он согласится, как она должна справиться с тем, что за этим последует? На самом деле, она даже не могла себе представить конечный результат. Хотя у нее было смутное понимание отношений между любовниками, то немногое, что она знала, уже заставляло Николь хотеть скрыться в вечном стыде. Такая вещь была слишком неловкой. Глава 394. Опасность в море. Часть 1. Суа Цзя, запершись в своей каюте, не покидал ее пределов 3 дня. Он уже давно потерял эту деревушку из виду, но все еще не мог перестать думать об этом. Бах! Сян Юнь, хлопнув дверью, уставился на Суа Цзя, прежде чем сесть рядом с ним на кровать. «Босс, ты не хочешь мне ничего сказать? Я заметил, что ты недавно сильно изменился и ведешь себя не так, как обычно». Вопрос Сян Юня сумел, наконец, заставить Суа Цзя выйти из своих долгих раздумий. Он повернулся, чтобы взглянуть на собеседника. «О, хорошо, пришло время нам немного поговорить. Сколько нам еще плыть, пока мы не достигнем 3-й контрольный пункт?» А Сян Юнь пустым взглядом уставился на Суа Цзя, прежде чем встряхнуть головой в ответ. «Босс, похоже, что с тобой действительно что-то не так. Если ты будешь продолжать в том же духе, ты будешь уничтожен. Тебе определенно нужно сказать мне прямо сейчас, что же тебя беспокоит». Суа Цзя изо всех сил пытался ответить. «Я в порядке, почему ты думаешь, что что-то не так?» Увидев, что Суа Цзя все еще отказывается отвечать, Сян Юнь холодно сказал: «Конечно, что-то не так, ты лидер группы, но ровным счетом ничего не знаешь о 3-м контрольном пункте. В таком случае, позволь мне тебя просветить. Мы были на 3-м контрольном пункте 2 дня назад. Кроме того, следующие 6-12 месяцев мы проведем в море». «Что?» Разум Суа Цзя уже полностью прояснился, когда он шокированно воскликнул: «Что ты имеешь в виду? Как такое может быть?» Сян Юнь устало объяснил: «3-м контрольным пунктом можно считать более сотни островов, разбросанных по всему океану. Чтобы пройти этот контрольный пункт, мы должны исследовать океан полностью. Только полностью пройдя этот пункт, мы сможем вернуться на Землю». Суа Цзя не нашелся с ответом. Он знал, что не собрав информацию о месте, в которое они собираются отправиться, до того, как собственно отправиться, он полностью провалился как босс. При обычных обстоятельствах Суа Цзя остался бы на последнем контрольном пункте, чтобы собрать достаточно информации о том, что их ждет впереди, прежде чем решиться отправиться в путь. Но из-за этой женщины он вообще не смог подготовиться к путешествию. Какая польза от такого босса? Увидев виноватое выражение лица Суа Цзя, Сян Юнь не удержался от вздоха. Вспомнив то, что сказал ему несколько дней назад Роджер, Сян Юнь неуверенно спросил: «Босс, ты так странно себя ведешь из-за той женщины?» «Ах!» Суа Цзя воскликнул в удивлении. Хотя парень не дал ясного ответа, выражение его лица говорило само за себя. Сян Юнь, усмехнувшись, встал со своего места. «Босс, даже у героев есть слабость перед прелестями красивой женщины. Это не то, чего вам стоило бы стыдиться. Скажите, в кого же ты влюбился?» «Это Николь, я могу помочь тебе и сказать ей». «Нет», — поторопился прервать его Суа Цзя. «Нет, не уходи, это не Николь». «Хм», — Сян Юнь, вздохнув, спросил. «Если это не Николь, тогда в чем проблема? Мы просто можем немедленно развернуться и схватить ту женщину для тебя все, что ты пожелаешь». «Ха», — издал Суа Цзя задушенный крик. «Ты как ты можешь говорить такое? За кого ты меня принимаешь? За бабника?» «О», — Сян Юнь выстрелил в ответ. «Ты хочешь сказать, что это не так?» «Это...» Суа Цзя заколебался в ответе. Он не мог придумать никакого опровержения. Воистину, если он не был бабником, тогда почему он не мог перестать думать об этой женщине? Но в то же время, его желание было не просто желанием заполучить ее, то было желание ее защищать, словно сокровище. Когда Суа Цзя снова погрузился в свои мысли, Сян Юнь почесал голову в недоумении. Он ничего не понимал в этих чувствах, ведь сам всегда с головой погружался в тренировки своих боевых искусств. Как он мог оказать помощь боссу в такой ситуации, связанной с романтикой? Если бы Суа Цзя испытывал что-то к Николь, Сян Юнь мог бы просто поговорить с ней. Хотя он не слишком разбирался в чувстве привязанности, он знал, что если Суа Цзя действительно выразит такие намерения по отношению к Николь, она, конечно, не отвергнет его. Если же целью Суа Цзя была другая женщина, все было еще проще. Ему даже не нужно будет беспокоиться об отказе. Все, что им требуется сделать, захватить эту женщину, позволив делать Суацзю с ней все, что ему взбредет в голову. С их силой любое сопротивление совершенно бесполезно. Однако теперь, когда стало ясно, что Суацзя не хотел Николь, но и был против насильственного захвата женщины, Сян Юнь, как бы он ни хотел, не мог представить себе никакого способа, чтобы помочь Суацзя. В конце концов, он не знал, кто же является объектом привязанности Суацзя, и где она находилась, так как Сян Юнь мог схватить ее. Сян Юнь попытался надавить на Суацзя, чтобы тот выдал ему имя девушки, но ответа от Суацзя он так и не смог добиться. В конце концов, Сян Юну оставалось только покинуть каюту, хотя он знал, что Суацзя долго не протянет, если так будет продолжаться и дальше. Он полностью утратил свои навыки истинного воина. Тем не менее, беспокоиться об этом было глупо. Это была проблема, которую мог решить только сам Суацзя. Неделя быстро пролетела, маленький корабль продолжал плыть вперед. Хотя за все это время Суацзя и вышел несколько раз на палубу, он не отвечал ни на какие вопросы. Тем не менее было ясно, что это было отнюдь не потому, что он не хотел отвечать, а потому, что он просто был не в состоянии выслушать их вопросы. Сян Юнь, скрестив ноги, сидел на носу корабля, закрыв глаза, сосредоточившись на искусстве гегемонов. Он застрял на этом месте, пытаясь пробиться через эту стену, мешавшую ему улучшаться, уже давно. Что касается Роджера и Николь, оба, опершись на перила, стояли на палубе корабля. Николь, казалось, была погружена в глубокие раздумья, пока она смотрела на золотистое солнце, уходящее за горизонт. Тем временем, Роджер рыбачил. В конце концов, он был ответственен за питание группы. Любая рыба, которую он смог бы выловить этим вечером, будет приготовлена на ужин. Спустя некоторое время, Роджер первым нарушил тишину. Он повернулся, чтобы взглянуть на Николь, стоящую примерно в 5 метрах от него. «Николь, о чем это ты так задумалась?» «Да так, ни о чем», по-видимому, озадаченная внезапным вопросом, Николь покачала головой с раскрасневшимися щеками. Вообще не думала ни о чем особенном, просто была в оцепенении. ТЦ. Роджер ничего не мог поделать, но про себя упрекнул ее. «Если ты ни о чем не думаешь, то как же ты можешь быть в оцепенении? Если ты была в оцепенении, значит ты явно о чем-то думала». Затем Роджер повернулся, чтобы взглянуть на надежно закрытую дверь, ведущую в каюту Суацзя, небрежно спрашивая: «Николь, я уверен, что ты тоже это заметила, но в последнее время с боссом что-то происходить. Каждый раз, когда я его навещаю, он просто сидит на кровати, тупо уставившись в окно. Его лицо смертельно бледно, и он, кажется, сильно схуднул». Николь не могла не задрожать от этих слов. Она, быстро развернувшись, кинулась в свою каюту. Вбежав в свою каюту, Николь прислонилась к двери, чувствуя внутренний конфликт. Она чувствовала, что Суацзя изменился из-за нее. Он взаперти сидел целыми днями в своей каюте, потому что не смел смотреть ей в лицо. Несколько раз, когда он выходил, он даже не взглянул на девушку. Должно быть, это было потому, что что-то скрывал. Николь закрыла глаза, сильно волнуясь, когда она думала, что сильно нравится Суацзя, который не осмеливается сказать ничего ей сказать, потому что боялся усложнить ей жизнь. Однако как девушка, вроде нее, в такой ситуации могла взять инициативу в свои руки? На самом деле, Николь думала об этом уже целую неделю, и теперь чувствовала, что столкнуться с этой ситуацией. Как девушка, рано или поздно она была обязана выйти за кого-нибудь замуж, хотя ее и смущали эти мысли. Если бы ее партнером был Суацзя, она бы не смогла ему отказать. Хотя она немного боится будущих перспектив, она чувствует ожидание и некоторое желание того, чтобы это произошло. Внезапно она топнула ногой, с покрасневшими щеками, произнеся вслух: «Почему этот негодяй не может быть чуть более агрессивным? Если ты будешь серьезно к этому относиться, как Николь сможет отклонить любое из твоих желаний?» В то время как Николь выпустила свое разочарование, Сян Юнь с пепельным лицом стоял за ее дверью, его рука замерла в воздухе. В тот момент, когда он собирался постучать, он услышал все, что она сказала, через тонкую дверь. Он никогда не понимал, что чувства Николь к Суацзя были настолько глубоки, что она готова посвятить ему всю свою жизнь. Тем не менее Сян Юнь также знал, что сердце Суацзя занято отнюдь не Николь. Сян Юнь тихо опустил руку. Поначалу он хотел найти Николь в надежде на то, что она сможет облегчить заботы Суацзя. Тем не менее он никогда бы не подумал, что Николь тоже попалась в эту любовную ловушку. Более того, ее положение было еще хуже, чем у Суа Цзя. В то время как он был просто увлечен какой-то девушкой, Николь уже была готова отдать ему свое сердце. Если бы Николь была той, кто нравился Суа Цзя, все бы встало на свои места. Все они будут счастливы и продолжат свое совместное путешествие. Тем не менее проблема была в том, что Николь нравился Суа Цзя, в то время как Суа Цзя нравилась какая-то другая. Сян Юнь на свое предыдущее место, на палубу. Он уже мог слабо ощущать, что отношения внутри группы находятся под угрозой. Одна неудача способна развалить всю их команду. Он провел очень много времени за размышлениями, пытаясь найти способ решения этой проблемы, но эмоции были чем-то, чем никто и никогда не смог по-настоящему овладеть. Более того, изменить сложившуюся ситуацию могли только те, кто был непосредственно в нее вовлечен. Сян Юнь издал беспомощный вздох. Будущее действительно зависело от Николь и Суа Цзя. Хотя Сян Юнь, несомненно, возненавидел бы это, если бы нынешняя синергия группы исчезла, однако этого было не избежать, если расформирование команды было тем, что приготовили для них небеса. Сян Юнь не мог ничего поделать и вздохнул еще раз, прежде чем, закрыв глаза, вернуться к своей медитационной тренировке снова. Все, что он мог делать, это наблюдать за тем, что же приготовили для них небеса. Глава 395. Опасность в море. Часть 2. Как обычно, Са Цзя провел всю ночь в своей каюте в том же безмолвном и пустом оцепенении. Тем не менее на этот раз Николь тоже не покинула свою каюту. Хотя никто не знал, что именно она делает там, внутри, но девушка точно не занималась. Полдень следующего дня. Роджер и Сян Юнь прямо сейчас сидели напротив друг друга в носовой части корабля. Перед ними стояли все виды вкусных блюд и изысканный ликер. Таков был их обед. Тем не менее они не могли съесть все это вдвоем. Роджер, подняв бокал, залпом опустошил его. Несколько восполнив энергию, он с горечью спросил, что вообще происходит в последнее время. Атмосфера на корабле стала какой-то подавленной, до такой степени, что мне кажется, будто скоро я не смогу дышать. Это просто ужасная ситуация. Выражение лица Сян Юня никаким образом не изменилось. Молча опустошив свой бокал, он потянулся, чтобы налить себе еще. Очевидно, он знал ответ на этот вопрос, но никак не среагировал. С некоторыми вещами тем сложнее сталкиваться, чем дольше ты ждешь. Сян Юнь не смел думать о том, как именно отреагирует Николь, когда узнает, что она нравится Са Цзя. Хаэм, вдруг удивленно вскрикнул Роджер, нарушая ход мыслей Сян Юнь. Сян Юнь, посмотри-ка туда. Что это за маленькое черное пятнышко в море? Это риф, если так, то мы должны поторопиться и развернуть корабль. В противном случае, мы попросту в него врежемся. Сян Юнь, поставив свой бокал, повернулся, чтобы посмотреть в том направлении, куда указывал Роджер. Вдали, на горизонте, действительно слабо виднелись несколько черных пятен. Сян Юнь закрыл глаза, сосредотачивая всю свою внутреннюю энергию на них. Когда он снова открыл глаза, его зрение стало острее, парень мог сразу сказать, что это за черные пятна были перед ними. «Плохо!» — крикнул Сян Юнь, быстро вставая, «это не риф, это корабли!» «А?» — Роджер был сбит с толку, «так если это корабли, то чего беспокоиться?» «Подходи, подходи, садись и наслаждайся напитками!» Сян Юнь раздраженно фыркнул. «Конечно, мне было бы все равно, будь это обычные корабли, но все они, средние парусники, и у всех на парусах изображены черепа. Что?» Вскочил при этих словах Роджер, восклицая, «Ты говоришь, что это пиратские корабли?» Сян Юнь, торжественно кивнув, ответил с абсолютной уверенностью, «Именно, это определенно пиратские корабли, хотя они все еще на приличном от нас расстоянии, и я не могу различить точные детали, мне кажется, что эти корабли, по крайней мере, в 10 раз больше, чем наши». «Небеса!» Не мог оторвать взгляда от приближающихся черных пятен Роджер, удивленно отвечая, «Разве это не означает, что если у них 6 кораблей, то, по крайней мере, у них 500 человек?» Он не мог не содрогнуться от этой мысли. Быстро повернувшись, он рванул в лоцманской станции, крича, «Поторопись и помоги мне сообщить всем, мы должно немедленно изменить курс Шинг». Сян Юнь резко обнажил самый большой боевой клинок, холодно заявив, «Нет необходимости. Если они осмелятся подойти к нам, мы должны встретиться с ними лицом к лицу». «Боже!» — покачал Роджер головой, горько отвечая: «О чем ты думаешь? Даже если бы прямо сейчас мы были на суше, нам было бы трудно с ними бороться. А сейчас, мы на корабле, ты же понимаешь, что сражения на воде требуют совершенно других навыков, нежели сражения на суше, не так ли? Мы не сможем их победить». Сян Юнь спокойно кивнул: «Я знаю все, что ты скажешь, но знаешь ли ты, что средние парусники, по крайней мере, в два раза быстрее нашего малого парусника? Ты действительно думаешь, что мы сможешь их обогнать?» «Это», — попытался изо всех сил ответить Роджер, прежде чем беспомощно вздохнуть. «Как это вообще понимать? Сацзя и Николь на данный момент вне игры, у них нет абсолютно никакого желания сражаться. Остались только мы с тобой. Как мы сможем противостоять пяти, а то и больше, вражеским сотням?» Сян Юнь, протерев свой клинок куском ткани, беспечно ответил: «Это сражение, которое мы не сможем избежать несмотря ни на что. Кроме того, в этом мире нет сражения, шансы на победу в котором абсолютно равны нулю». Повернувшись, он посмотрел в сторону комнат Сацзя и Николь: «Просто верь в них, они определенно выздоровеют, когда это будет действительно важно». За этот короткий промежуток времени пиратские корабли подошли уже достаточно близко, чтобы можно было отчетливо разглядеть, что хотя они действительно были парусниками среднего размера, они казались огромными небоскребами. Для сравнения, их собственный маленький парусник был похож на крошечный лист, плывущий по поверхности воды. «Ах, ха-ха-ха!» Шесть огромных парусников вскоре окружили маленький парусник Суацзя. В то же время с пиратского флагмана раздался громкий, безудержный смех. Сян Юнь и Роджер стояли бок о бок в носовой части своего корабля, холодно вглядываясь в корабль, с которого издавался этот смех. Явно довольный собой толстяк стоял на носу четырехпалубного корабля, прямо сейчас громко над ними смеясь. Резко перестав смеяться, толстяк опустил голову. Протянув правую руку, указывая на Сян Юня и Роджера, он высокомерно заявил: «Слушайте, я, пират, который опустошил 800 миль моря, кит. Передайте все свое имущество прямо сейчас. В противном случае, вы все будете убиты без вопросов». Стоило ему это сказать, огромное количество лучников неожиданно появилось на окружающих их кораблях, по крайней мере, 600 из них прицелились, готовые стрелять в Сян Юня и Роджера. Одной ошибки с их стороны было бы достаточно, чтобы лучники мгновенно открыли огонь. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Роджер и Сян Юнь не казались даже чуточку растерянными. Роджер улыбнулся Сян Юню, спрашивая: «Что думаешь, от скольки из этих стрел ты сможешь увернуться?» Сян Юнь уверенно усмехнулся: «Ото всех». Он внезапно присел, и в то же мгновение огромное количество внутренней энергии вырвалось из его ног. Его тело сразу же поднялось в воздух, прямо к вершине корабля. Разумеется, первой целью всегда был командир группы. Поскольку этот чертов толстяк уже и так ясно выразил свои намерения, не было причин сдерживаться. Если он сможет уничтожить этого толстяка, враг, безусловно, будет побежден, независимо от их количества. Увидев, как Сян Юнь начал действовать, Роджер, естественно, понял его намерение. Чтобы облегчить бремя Сян Юнь, Роджер повернулся, чтобы перепрыгнуть на другой корабль, перетянув половину огневой мощи врага к себе. Хотя толстячок на мгновение опешил от действий противника, вскоре он засмеялся. Видя приближающегося Сян Юня, толстяк вдруг потянулся за ним. Огромная дубина из клыка волка. Эта дубина полностью отличалась от любого оружия такого типа, использовавшегося на суше. Она не была цилиндрической формы. Вместо этого, дубина представляла собой толстый и твердый корпус, скрепленный со сферой, диаметр которой был не меньше метра, а покрывали ее сотни длинных и острых шипов. Это оружие, несомненно, было чрезвычайно тяжелым. Один удар такой дубиной будет проблемой даже для корабля, не говоря уже о человеке. Это однозначно было оружие, специализированное для морских сражений. Глава 396. Бог вот, часть 1. Столкнувшись с дико кричащим Сян Юнем, толстяк высоко поднял свою дубину с шипами. Горящая синим пламенем ци собралась на шипах дубины. В следующий миг Сян Юнь пролетел над палубой. Толстяк внезапно нанес удар своей дубиной. Бум! С сильным грохотом в палубе образовалась огромная дыра. В то же время, синий шар боевой ци рванул в сторону Сян Юня с громким звуком. Столкнувшись с этим тираническим ударом, Сян Юнь не мог не почувствовать горечь в своем сердце. Он никогда бы не подумал, что противник нанес удар не по нему, а по своей собственной палубе. Сян Юнь прыгнул на такое большое расстояние и уже достиг своего предела. Если бы он смог столкнуться с дубиной толстяка, независимо от того, насколько был бы силен удар врага, он все равно смог бы позаимствовать силу удара, чтобы развернуться и спокойно приземлиться на палубу. Но теперь, поскольку другая сторона не собиралась скрещивать с ним мечи, противник просто использовал свою боевую ци, чтобы атаковать его самого. Поскольку Сянь Юню неоткуда было позаимствовать силу, и он уже исчерпал весь свой импульс, даже Сянь Юню оставалось только наблюдать за тем, как веерообразная боевая ци вытесняла его тело с палубы. Ха-ха-ха-ха, видя, как Сянь Юнь падает на морскую гладь, толстяк не мог удержаться от смеха. Взмахнув рукой, он прорычал: «Цельтесь в этого парня, воспользуйтесь моментом, когда он упадет в море, когда его движения будут стеснены, и застрелите его». Услышав слова лидера, все лучники на двух окружающих лодках, а также на той, где был лидер, нацелились на Сян Юня. В тот момент, когда его тело коснулось поверхности воды, 300 острых стрел выстрелили, словно молния. Если бы Сян Юнь действительно упал в воду, под такой атакой, даже его ожидала бы только смерть. В тот момент, когда Сян Юнь упадет в воду, даже если он не сможет двигаться, он не сможет бороться. Тем не менее Сян Юнь, в конце концов, был Сян Юнем, непревзойденным экспертом из древнего королевства боевых искусств. Если бы он так легко упал в воду, разве это не было бы большим розыгрышем? Под пристальным взглядом всех пиратов, правая нога Сян Юня слегка коснулась морской поверхности. Посередине легкого шага, его тело действительно перевернулось, и он снова взмыл в воздух, затем сопровождаемое непрерывным движением его ног, тело Сян Юня чудесным образом прыгнуло на несколько десятков метров. Некоторое время продрейфовав в воздухе, Сян Юнь снова начал падать. Только в этот момент, лидер пиратов, ошеломленный чудесными действиями Сян Юня, наконец, пришел в себя и, протянув руку, взревел: «Цель прямо по курсу, он точно упадет». В то же время, Сян Юнь, слегка коснувшись морской поверхности кончиком левой ноги, чудесным образом снова взмыл в воздух. 300 острых стрел просвистели, проходя под его ногами, пронзая море. Увидев эту сцену, лидер бандитов не мог удержаться и заскрежетал зубами. Иметь дело с этим парнем было слишком хлопотно, но неважно, насколько он был силен, этот ублюдок должен был умереть здесь и сейчас. В конце концов, как мог один человек сражаться против более чем 600 человек? Подумав, внезапно лидер бандитов потянул руку к спине, схватив маленькую шипастую дубину и фокусируясь на теле Сян Юня. В то же время, Сян Юнь снова упал в море. Под всеобщим наблюдением, Сян Юнь слегка постучал по морской глади пальцем, его тело стало вращаться, плывя по воздуху, когда он приземлился на свою лодку. В тот же момент, лидер пиратов прокричал: «Лодка, наша цель, проведем дальнобойную атаку». Сопровождаемые яростным ревом лидера пиратов, в следующий миг 300 острых стрел обрушились с небес, подобно проливному дождю, с маленькой лодкой в центре. Это то, чему учились пираты. Они должны были иметь дело с атаками по площади, направленными на убийство особо ловких воров. Наконец, Сян Юнь пролетел над лодкой и приземлился на палубу. В этот момент глаза лидера пиратов засияли ярким светом. Он, взревев, бросил шипастую дубину. Однако это был не конец. Выкинув первую шипастую дубину, толстяк, протянув руку, вытащил еще одну небольшую шипастую дубину и метнул ее. С серией свистящих звуков, лидер пиратов на самом деле метнул 6 шипастых дубин за 3 секунды. С другой стороны, Сян Юнь уже вовсю размахивал своим клинком, блокируя ливень стрел, направленных на него. Именно в этот момент, первая шипастая дубина лидера пиратов врезалась прямо в него. Сян Юнь резко сжал зубы. Он знал, что эту атаку, в которой была собрана вся энергия его противника, определенно было нелегко выдержать. Кроме того, самой большой проблемой было то, что он должен был полностью сосредоточиться на защите от дождя стрел. Лязг. С сильным лязгом, сила, с которой он, Сян Юнь, держал клинок, изменилась. В то же время, острая стрела, пройдя сквозь дыру в сети лезвий, глубоко вонзилась в его левое плечо. Испустив стон, Сян Юнь использовал все свои силы, чтобы продолжить размахивать клинком, блокируя ливень стрел. Тогда появилась вторая шипастая дубина, сопровождаемая еще более громким звуком. Сян Юнь сделал шаг назад, в то же время его левая нога, потеряв защиту сети лезвий, была пробита двумя стрелами. Кровь мгновенно пропитала штаны Сян Юня. ТЦ, выругавшись вполголоса, Сян Юнь посмотрел на третью шипастую дубину, свистящую по направлению к нему. Несмотря на то, что она была маленькой, ее округлая часть все еще была размеров с футбольный мяч. Под градом стрел Сян Юнь никак не мог увернуться. Если бы в сети появилась какая-нибудь дыра, то он, вероятно, был бы изрешечен. Ляск. С сильным звуком столкновения Сян Юнь сделал три последовательных больших шага назад. Несмотря на то, что зубы его все еще были сжаты, а сам парень изо всех старался поддерживать сеть лезвий, три стрелы все равно в него попали. В правую часть груди и левое ребро. Что же касается последней стрелы, она проткнула левую икру Сян Юня. Несмотря на то, что Сян Юнь сумел выдержать три броска шипастых дубин, оглянувшись, он увидел, что еще три такие же дубины летят к нему. В этот момент Сян Юнь наконец-то понял разницу между морским сражением и сражением на суше. Будь он на земле, даже с таким количеством врагов, Сян Юнь определенно ничего бы не боялся, но сейчас морская вода блокировала все пути, из-за чего он не мог добраться до врагов. Хотя Сян Юнь умел плавать, нырни он в воду, парень сразу же будет изрешечен из-за снизившейся скорости передвижения. Сумей он подобраться поближе, то Сян Юнь был абсолютно уверен, что смог бы убить толстяка за три хода. Но теперь у парня не было выбора, кроме как быть полностью подавленным шквалом атак противника. Ха! Смотря на четвертую шипастую дубину, Сян Юнь отчаянно взревел. Когда его внутренняя энергия возросла, Сян Юнь со всей силы взмахнул клинком в своей руке, больше не заботясь о граде стрел. Сделав три удара подряд, он легко отправил три оставшиеся шипастые дубины в полет. Сражаясь они один на один, даже учитывая, что враг атаковал издали, Сян Юнь все равно не боялся бы его. Тем не менее на той стороне врагов явно было больше, чем один. Сеть лезвий лишь слегка ослабла, но со всех сторон уже летело больше 100 стрел. Увидев это, Сян Юнь выпрямился. Что бы он сейчас ни делал, он был бессилен. Хоккейный метод. Когда Сян Юнь уже собирался закрыть глаза, ожидая свою смерть, позади него раздался холодный голос. В то же время, множество слоев невероятно крепкой ледяной брони быстро обернулись вокруг Сян Юня, заточив его на месте, но в то же время надежно защитив. Дин, Дин, Дин, под действием ледяной тюрьмы, Сян Юнь не мог получить вообще никаких повреждений, пока сама тюрьма не будет разрушена. Тем не менее очевидно, это была не та задача, с которой могли справиться обычные пираты, используя град стрел. Удивленный и счастливый Сян Юнь, повернув голову, посмотрел назад. Позади него, наконец, открылась дверь каюты Сацзя, и в этот момент Сян Юнь на лице Сацзя, наполненном серым туманом, мог видеть лишь пару точек, светившихся кроваво-красным светом. В этот самый критический момент Сацзя наконец-то появился. Глава 397. Бог вод, часть 2. Ах! В этот момент Роджер, упав на палубу, испустил жалкий вой. В то же время, по крайней мере, с десяток острых стрел пронзили его тело, он стал истекать пленительно красной кровью. Сацзя, слегка вытянув руку, снова использовал хоккейный метод. Изначально его использовали, чтобы заключить в ловушку врагов, однако сейчас он стал лучшим способом защиты его товарищей. Глядя на раненого Роджера и Сян Юня, вину, которую чувствовал Сацзя, было просто не описать словами. Что он делал? Какого черта он делал? Всего лишь из-за женщины, он действительно потерял свою душу и будущее. Не выйди он сейчас, то из-за своей собственной ошибки потерял бы двух спутников, с которым его свела жизнь. Если бы это произошло, он не смог бы простить себя до конца своих дней. Сацзя действительно хотел себя наказать, однако сейчас битва была в разгаре, не время, чтобы карать себя, поэтому он должен был отложить это до конца боя. Его нынешняя миссия состояла в том, чтобы разорвать этих людей, осмелившихся навредить его самым близким товарищам на миллион кусочков. Размышляя об этом, Сацзя ледяным взглядом посмотрел на лидера пиратов, стоящего супротив него, и тихо сказал: «Эй, ты знаешь, где мы находимся?» А, легко выведя из строя двух его товарищей, лидер пиратов явно был доволен собой. Скрестив руки на груди, он посмотрел на Сацзя. «Парень, ты что, потерял рассудок? Это море, наш мир, мир пиратов. Море!» Зловеще он улыбнулся, слегка протягивая правую руку, и в следующий миг трезубец морского бога, лучившийся божественным радужным светом, появился в правой руке Са Цзя. Холодно смотря на лидера пиратов перед собой, Са Цзя сказал: «Раз вы знаете, что это море, вы все равно осмелились спровоцировать нас, разве вы не знаете, что мы абсолютно беззащитны в море?» Наряду с голосом Са Цзя, от него стали исходить многочисленные ореолы голубого света, постоянно распространяясь во все стороны. Куда бы ни направлялся этот ореол, везде, где он проходил, море начинало бушевать. «Что это?» Смотря на бурлящую морскую гладь, выражение лица лидера пиратов не могло не измениться. В то же время Са Цзя гневно закричал: «В море я живой бог!» Говоря это, Са Цзя указал трезубцем морского бога вперед, и вдруг луч синего света выстрелил с кончика трезубца морского бога, ударяя море перед кораблем. Треск, треск, треск. Поверхность моря стала замерзать с громким трескающимся звуком. В одно мгновение огромный кусок льда стал плавать по морю. Страх. С грохотом фигура алмазного дракона взмыла в небо, мгновенно опускаясь на гигантский айсберг, и в следующее мгновение вокруг тела алмазного дракона появилось огромное количество ледяной брони. Это, святой морозный дракон. Увидев эту сцену, лидер пиратов не удержались от крика: «Быстро, разворачиваемся и валим отсюда!» Глядя на растерянного лидера пиратов, Са Цзя зловеще рассмеялся: «Хаэм, ты навредил моим спутникам, а теперь хочешь сбежать? Слишком поздно!» Следуя голосу Са Цзя, трезубец морского бога в его руке снова вспыхнул. В радиусе 100 метров от Са Цзя, вода внезапно стала вращаться, создавая гигантский водоворот. Даже если текущей силы Са Цзя было недостаточно для того, чтобы он мог контролировать его, способности самого трезубца морского бога было достаточно, чтобы контролировать морскую воду в радиусе 100 метров вокруг него, заперев здесь его врага как в ловушке. Это была настоящая ловушка. 6 пиратских кораблей сильно закачались, готовые в любой момент опрокинуться. Из-за сильной тряски пираты не могли даже твердо стоять, что уж говорить о том, чтобы атаковать вражеский корабль, поэтому они все крепко схватились за колонны и борта корабля, изо всех сил стараясь на нем остаться. Однако несмотря на это, множество пиратов все равно попадало с кораблей. Рр. Именно в этот момент алмазный дракон, наконец, вступил в бой, шокирующе проревев. Взглянув на окружающие огромные пиратские корабли, в следующее мгновение алмазный дракон поднял правую лапу, быстро сформировался огромный ледяной шар диаметром в 2 метра. О, боже! Смотря на гигантский ледяной шар в лапе алмазного дракона, пиратский лидер был напуган до смерти. В то же время, алмазный дракон внезапно распахнул правую лапу, которая удерживала сей ледяной шар. В один миг, этот гигантский шар, подобно огромному пушечному ядру, врезался в пиратский корабль, находящийся в нескольких десятках метров. Бум! С громким треском огромный ледяной шар с невероятной силой врезался в середину пиратского корабля, словно корабль был сделан из бумаги. Огромная дыра диаметром в 3-4 метра уродливо красовалась в борту корабля. Огромное количество морской воды хлынуло внутрь пиратского корабля сквозь пробоину в корпусе. В следующее мгновение пиратский корабль накренился, а затем, под холодным взглядом Са Цзя, сокрушительные крики пиратов на корабле постепенно исчезали в океане. ТЦ, недовольно скривив губы, Са Цзя гневно сказал: «Алмазный дракон, продолжай сокрушать, потопи все корабля, кроме флагмана». Услышав слова Са Цзя, алмазный дракон, слегка кивнув, бросил ледяной шар, который сжимал в своей лапе, в сторону другого пиратского корабля. Бум! Треск! Под аккомпанемент жестоких грохочущих звуков, ледяной шар, с невероятной силой, мгновенно врезался в этот пиратский корабль. Вода стала прибывать, и корабль постигла печальная судьба. В то же время, Са Цзя слегка оттолкнулся от палубы. Тело его взмыло в воздух, падая на поверхность воды под кораблем. Под пристальными взглядами всех пиратов, Са Цзя, легко приземлившись на морскую гладь, остался на ней стоять. Са Цзя неторопливо шел навстречу их флагману. Глядя на его расслабленную позу, можно было сказать, что парень шел не по воде, а по песчаной дорожке. Смотря на поразительное выступление Са Цзя, все, наконец, поверили тому, что он только что сказал. Никому не было позволено провоцировать их в море, потому что в океане Са Цзя живой бог. Вуш! Мягко оттолкнувшись от морской глади, Са Цзя взмыл в воздух, медленно приземляясь на флагманский корабль. В то же время алмазный дракон метнул еще один ледяной шар, погрузив в пучины морские третий корабль. Смотря на Са Цзя, который был подобен богу, Когда он прыгнул на пиратский корабль, пиратский лидер не был готов проиграть. Внезапно схватившись обеими руками за гигантскую шипастую дубину в метр шириной, он, взревев, бросился к Сацзя. Увидев это, Сацзя презрительно засмеялся. Он слегка протянул правую руку, и гигантский ледяной поток со свистом и невероятной силой понесся навстречу лидеру пиратов. Будь они на суше, то ледяной поток, который контролировал Сацзя, диаметром был бы примерно в метр или около того. Но поскольку они находились в море, которое было тем местом, где элемент воды был максимально плотным и активным, то сила Сацзя приумножалась в несколько раз. А если прибавить силу его божественного снаряжения, даже если нынешний Сацзя не был богом, он был, по крайней мере, полубогом. Огромный поток льда был шириной в несколько метров. Несмотря на то, что пират успешно встретил поток дубиной, ему не под силу было блокировать всю атаку. Ему ничего не оставалось, кроме как отправиться в полет. Смотря на лидера пиратов, который вот-вот должен был это сделать, Сацзя внезапно вытянул правую руку. В одно мгновение был активирован хоккейный метод, и лидер пиратов не смог умереть. Бум! Пока он размышлял, четвертый корабль был пробит алмазным драконом. Медленно накренившись, он утонул. За короткое время весь корабль, как и 100-200 пиратов на нем, исчезли. Он ледяным взглядом посмотрел на морскую гладь. Поскольку гигантский водоворот, который создал Сацзя, все еще вращался, как только вы в него попадете, выхода не будет абсолютно никакого. Глава 398. Пустыня и награда. Часть 1. Плоп. Лидер пиратов был, наконец, пойман техникой ледяной тюрьмы и упал в воду. Он быстро направился к центру водоворота и, увидев это, громко закричал. К сожалению, он был полностью обездвижен ледяной тюрьмой, поэтому издаваемые им звуки не мог услышать никто извне. Однако было ясно, что Сацзя и не собирался позволить ему умереть. С легким взмахом левой руки, густые потоки льда вырвались из воды и, преодолев расстояние более 40 метров, охватили ледяную тюрьму, в которую был заключен лидер пиратов, после чего доставив его обратно на палубу. Бум! В тот момент, когда лидер пиратов, заключенный в ловушку, наконец, приземлился на палубу, последний пиратский корабль, под аккомпанемент из жалких криков, наполнявших его морских разбойников, быстро накренившись, утонул. Менее чем за минуту алмазный дракон потопил 5 пиратских кораблей. Вся морская гладь была чиста, если не учитывать флагман. Даже остатки пиратских кораблей были затянуты в водоворот. Смотря на главаря пиратов, заключенного в ледяную тюрьму, лицо которого было пепельного цвета, Сацзя холодно рассмеялся, обернувшись, он сказал парализованным пиратам: «Теперь у вас будет два варианта. Первый – немедленно мне сдаться, тогда, начиная с сегодняшнего дня, вы начнете работать на меня. Что касается второго варианта, вы отправитесь на дно моря, кормить рыб, как и все ваши товарищи». Все пираты видели, что Сацзя, палач, стоящий на плахе. Если они не хотели умереть, им нужно было сдаться. Хотя они и были пиратами, у каждого из них были семьи. У некоторых даже были жены и дети, и пираты никогда не говорили ни о какой верности. В бескрайнем море, кто бы ни стал победителем, они слушали его приказы. Не имеет значения, кому вы служите, пока вам платят. Конечно, были и могущественные пиратские лидеры, которые могли собрать под своим командованием самые лояльные команды, однако, было прекрасно видно, что этот лидер пиратов, Кит, был не из таких пиратских лидеров. Как только Сацзя закончил говорить, 200 или около того членов экипажа флагмана, встав, упали на колени перед Сацзя. Увидев эту сцену, Сацзя удовлетворенно кивнул. Причина, по которой он оставил этот флагман в покое, заключалась в том, что он хотел, чтобы этот корабль стал его. Подумав некоторое время, Сацзя, обернувшись, посмотрел на флагман. Ведь этот флагман отличался от обычных пиратских кораблей. По размерам он был в несколько раз больше обычного пиратского корабля. Пираты были разбойниками, которые зарабатывали на жизнь морскими разбоями, грабежом торговых кораблей. Они были ветвью бандитов. Как сказал глава пиратов, они были повелителями морей. На обычных пиратских кораблях находилось много членов экипажа. У них не было грузовых складов, лишь продовольственные. Тем не менее, товары, которые они смогли награбить, размещались на кораблях. Таким образом, и появился флагман. Флагманы были не только большими по размеру, но и обладали толстой палубой. Самое главное, помимо продовольственного склада, были и огромные склады, сравнимые с торговыми кораблями. Все украденные товары доставлялись обратно на материк для последующей продажи, что и являлось главным источником дохода пиратов. Сначала водоворот был убран, затем по приказу Сацзя, флагман пиратских кораблей начал медленно двигаться к маленькой лодке, на которой плыли Сацзя и другие. На этот корабль и перешли Сян Юнь, Роджер и Николь. Что же стало с маленькой лодки, то Сацзя не планировал ее брать. Что касается ситуации за пределами корабля, они оставили все Николь. Под ее присмотром два странных пиратов, управляя своим флагманом, развернулись и направились к ближайшему к ним острову.